Равнодушно он протянул ей то письмо, которое она с трепетом опустила в ящик. На конверте было написано: «Выбыл из счастья». Она пролежала весь день. Вечером она играла, дурно играла, машинально повторяя затверженные фразы. Она знала, что Доронин убит. Началась поддельная жизнь. Вставала, одевалась, репетировала, обедала, чувствуя, что все это вымысел. Потом снова пришел письмоносец, и она прочитала: «Дорогой товарищ, я должна сообщить вам печальное известие. Ваш жених, майор Доронин, скончался в нашем эвако-госпитале. Мы делали все, чтобы его спасти, но ранение было очень тяжелое. Он был мужественным до конца, просил меня написать вам и переслать его ручные часы. Я старая женщина, и я, как мать, прижимаю вас к своему сердцу». Лиза сказалась больной. Ее не видели 2 дня. Потом она пришла в театр. Она играла нелюбимую роль, но было в Лизе что-то новое. Когда она сказала: «Если любишь, весь мир в тебе, а смерти нет», зал замер. Ей устроили овацию. Режиссер, лысый и грустный, говорил: «Лизонька, вы очень выросли, вы стали большой актрисой». Она беззвучно отвечала: «Не нужно». Она пришла домой и в сотый раз перечитала письмо незнакомой женщины. Он сказал ей, что он мой жених. Она глядела на часы Доронина. Стрелка медленно сползала вниз. И вдруг Лиза подумала: «А все-таки я актерка». Счастье. Когда генерал Брянцев смеялся, казалось, что жизнь его переполняет. Годы не тронули его черных жестких волос. Он был неизменно весел. В те горькие дни, когда бойцы, задыхаясь от пыли и тоски, отступали к Дону, Брянцев говорил: «Скоро развернемся». И смертельно усталые люди улыбались. Начальник штаба полковник Сиренко смотрел на Брянцева с удивлением. Вот оно, счастье! Сиренко был неуживчивым, его боялись. Может быть, ожесточила его болезнь, язва желудка. Он выносил только молоко. И на одном из штабных грузовиков среди кровати, столов и ящиков передвигалась лысая корова, выпуклыми равнодушными глазами глядевшая на зловещие картины войны. Страсть к работе помогала полковнику справляться с болезнью. Над картой он оживал. Он видел все изгибы земли, все возвышенности и лощинки, знал силы противника, изучил его привычки и слабости. Брянцев говорил: «Я без Сиренко, как без глаз». А полковник считал себя глубоко несчастным. Он был прикован к штабу. Он жил боем, но не видел боя. Уныло, надтреснутым голосом он кричал в телефон: «Дайте обстановку!» Не было у него ничего в жизни, кроме этой исполосованной карандашами карты. Он не ждал ни от кого писем. Дочь его умерла, с женой он давно развелся. Сиренко старался не глядеть на Брянцева, когда тот читал длинные письма. Полковник знал, что жена Брянцева, Мария Ильинична, живет в розовом домике над Волгой и что в саду у нее яблони. Об этом не раз рассказывал Брянцев. Рассказывал он также, что жена работала в музыкальной школе, но теперь хворает, что она до самозабвения любит их единственного сына Олега. Застенчиво улыбаясь, Брянцев добавлял: «Мальчик он хороший». Сын Брянцева был младшим лейтенантом. Сиренко как-то сказал генералу: «Сын у тебя боевой. Только послушай, Николай Павлович, не похож он на тебя. Молодой, а грустный». И Брянцев рассмеялся: «Я в 20 лет за басмачами гонялся.